Задание 19. Почему Иван не играет в баскетбол? Иван, почему ты не играешь в баскетбол? Потому что я отдыхаю. Почему Виктор не читает? Виктор, почему ты не читаешь? Потому что сейчас перерыв. Почему Малин хорошо пишет по-китайски? Малин, вы очень хорошо пишете по-китайски. Да, конечно, хорошо, потому что это мой родной язык. Почему Джон не делает домашнее задание? Джон, почему ты не делаешь домашнее задание? Потому что я читаю. Очень интересная книга. Почему Антон не гуляет? Антон, почему ты не гуляешь? Потому что сегодня холодно.